Глава 20. Змеи. Начавшийся в городе Накфа совет племен или съезд лидеров Эритреи открывал Исаяс Афаверки. Присутствовали почти все, кто изъявил желание участвовать в этом политическом процессе. В городе под эти цели подходило только одно здание, городская ратуша, построенная итальянцами во времена их оккупации. Еще, пожалуй, могло бы подойти здание полиции, но там разместился штаб повстанцев. Да и вообще моветон проводить подобные мероприятия в доме порядка. Зал для совещаний не сильно радовал своими размерами, тем не менее все прекрасно в нем уместились. Лидеры повстанцев, ожидая начала заседания, оживленно переговаривались. В тесноте да не в обиде, как говорят русские. Слушая их гомон, Афаверки обвел глазами всех участников. Вот сидит его лучший друг Хусейн Азейн. Чуть в стороне расположился вечный оппонент Ираклий Самил. А вон там, ближе к выходу, разместился Арам Батусква, всегда занимающий нейтральную позицию. Афаверки некоторое время молчал, собираясь с мыслями. «Товарищи!» — наконец начал он, краем уха прислушиваясь к подозрительному шелесту. «Сегодня я собрал вас не для уточнения наших целей и задач. Мы много раз и весьма яростно обсуждали их. Наступил решающий момент. Мы все сплотились здесь исключительно ради одного. Настало время решающим ударом атаковать уходящие прочь войска Второй революционной армии и окончательно вышвырнуть врагов с нашей земли. Мы должны освободить территорию нашей многострадальной Родины. Это нам по силам. Да здравствует свобода!» Все одобрительно зашумели, на какой-то миг отвлекая его внимание от усилившегося шуршания и непонятного шипения. А в следующий момент буквально изо всех щелей полезли змеи. Они выползали словно из ниоткуда, лезли из всех углов, появлялись из предпринесенных для размещения лидеров сепаратистов стульев. Здесь были и шумящие гадюки, и коротковатые, но плотные африканские суматоры, или как их еще называют, слойки. Были и многие другие гады, и все они быстро заполняли помещение. Внезапно с грохотом упали решетки на вентиляционных отдушинах. Из двух воздуховодов лавиной посыпались лимонно-желтые с черным узором эфиопские горные гадюки. Злые от природы, они, шипя и извиваясь всем телом, тоже тут же набросились на ошеломленных делегатов, кусая их, куда придется. Змей оказалось очень много и досталось почти всем. Все гады отличались достаточной ядовитостью, и пары их укусов гарантированно хватало, чтобы человек скорчился в муках. Когда змеи кинулись в атаку, Афаверки поначалу с удивлением уставился на них, не веря своим глазам. И пропустил, как самые проворные, молниеносно ударив, впилась клыками ему в ляжку, сходу прокусив плотную хлопчатобумажную штанину. Эти штаны его, наверное, и спасли, приняв на себя основную порцию яда. Вторая змея вообще не смогла прокусить плотную ткань, завязла в ней зубами и просто повисла на штанине. «Охрана!» Только и успел выкрикнуть лидер повстанцев, хотя видел, что двое телохранителей, как и все, отбиваются от змеиной атаки. В зале поднялся невообразимый переполох. Грозные, казалось бы, повстанцы с дикими криками вскакивали со своих мест и пытались забраться на стулья. Но возникшие толчуе часто падали, чем подвергали себя все новым и новым укусам. Те, кому посчастливилось избежать встречи с ядовитыми клыками, ломанулись к выходу, отталкивая и давя друг друга в узком дверном проеме. Змеи, почему-то напрочь позабыв об инстинкте самосохранения, с озлобным шипением устремились в погоню за людьми. Их отшвыривали прочь, но они продолжали атаковать. Объяснялось все довольно просто. Тот специфический запах, которым пропитали мешки, будил в них дикую агрессию и вызвал желание убивать. Все равно, кого лишь бы убивать. И одуревшие от ярости, они с успехом это делали. Бросившиеся на утек люди переполошили всех в округе. Обалдевшая охрана сначала ничего не поняла, а когда увидела выползающих из зала змей, тоже не придумала ничего лучше, чем спасаться бегством. Не повезло многим. Чуть ли не треть делегатов погибла почти сразу, так и оставшись лежать в зале заседаний. Правда, были и те, кто счастливо избежал страшной участи, да и некоторых из укушенных удалось спасти. Уже гораздо позже выживших привезли в небольшой госпиталь, который тут же оказался заполненным до отказа. Тех же, кто чувствовал себя хоть немного лучше остальных или был высокого звания, распределили по частным домам. Афаверки знобило от яда. Противозмеиной сыворотки в медпункте нашлось немного, так как никто даже не ожидал увидеть змей в таких количествах, не говоря о столь массовом нападении. Змеи уже давно стали редкостью в городе, и такое нашествие никто предугадать не мог. Не иначе мы прогневили Бога, и за наши грехи Он взял и наслал на нас своих верных слуг, ядовитых гадов, явив нам одну из казней египетских. Эта мысль настойчиво свербела в голове Афеверки, забивая все прочие. Он выпил много воды, чтобы понизить концентрацию токсинов, и сейчас отлеживался в прохладе. Однако чуть позже лидер повстанцев все же потерял сознание. Впрочем, несмотря ни на что, Афеверки выжил. Я усиленно думал, надеясь, что в голову придет какое-нибудь нетривиальное решение. Вариантов было вроде бы много, но все они предусматривали использование оружия. А мне следовало проделать все так, чтобы никто не заподозрил умышленное убийство. Понимание нужно иметь, а не одну лишь грубость и наглость. Оружие, как я уже говорил, отмел сразу, оставались яды. Но вся эта повстанческая шобла хорошо охранялась. Да и повторяться не очень хотелось. А то не равен час догадаются, начнут искать и не дай змееголовый выйдут на фараха. И чем тогда это закончится? Правильно, ничем хорошим. Поэтому необходимо было придумать что-то другое. Вот только что. Я вышел из дома и, неспешно прогуливаясь, направился в горы. Пока ходил, услышал знакомый шелест и заметил греющуюся на камне шумящую гадюку. Внезапная догадка осенила меня. Вот оно! Теперь предстояло реализовать свою оригинальную, но довольно трудоемкую задумку. Самым простым делом оказалась ловля змей. Я как вышел с утра с мешком, так и собирал их весь день. Лишь менял мешки и, немного замаскировав, складировал их в найденной неподалеку расщелине. На волю гады ползучие вырваться не могли, хотя столь близкое присутствие множества сородичей их мало радовало. Даже когда стало смеркаться, мне это особо не помешало. И к вечеру я стал обладателем отличной коллекции различных змей. Любой серпентарий позавидует. Наутро я отправился искать возможность проникнуть в здание, в котором собирались провести съезд лидеры повстанцев. О мероприятии уже гудел весь город, так что большой тайны это не являлось. Сначала я хотел банально подкупить местного чиновника, работающего в этом здании, и все у него выспросить. Нет, так дела не делаются. В итоге я просто под надуманным предлогом прошел к нему, заплатив за какой-то документ, что мне был якобы нужен. И, подключив небольшое гипнотическое воздействие, расспросил его об этом здании. Меня интересовали прежде всего подвал и вентиляционные ходы, ведущие в зал заседаний, где все и должно происходить. Выяснив, что на ночь здание запирается и остается под охраной всего одного сторожа, я ушел. Опасности для меня одинокий сторож не представлял, пусть и имел при себе револьвер. А то, что сидел у небольшой каморки с выходящим на улицу окном, было мне лишь на руку. Глубоким вечером мы с моими напарниками отправились в горы за мешками со змеями. Благополучно доставив свою поклажу в город, я оставил своих подельников неподалеку, а сам направился к нужному зданию. Стояла жара, и окно в комнате сторожа, забранное противомоскитной сеткой, было открыто. Встав рядом, я дождался легкого порыва ветерка в сторону окна и выпустил из рук очередной порошок. Через пару минут сторож крепко спал. Подев ножом створку, я снял москитную сетку и валился внутрь. Приземлившись на пол, огляделся и, не обнаружив ничего интересного, просто взял валяющиеся на столе ключи и пошел открывать двери своим подельникам. Через пару минут мои люди были внутри, неся с собой и мешки со змеями. Ориентируясь на рассказ чиновника, я приступил к подготовке сюрприза. Нужно было рассовать змей так, чтобы они все скопом выползли в нужный момент. Первым делом я отправил своих помощников поколдовать с вентиляцией. Сняв решетки, они закрепили их таким образом, чтобы подогнутый снизу гость сыграл роль обычного шпингалета и ушел вниз. Стоило мне потянуть за тонкую, но прочную леску. Проверив работу, я просто загрузил пару шахт по мешку с эфиопскими горными гадюками. Они сами по себе злые, им даже никакие стимуляторы не нужны. Затем мы проделали несколько отверстий в полу. Старое, построенное чуть ли не в начале века, здание уже рассыпалось, и увеличить щели из подвала оказалось нам вполне по силам. Правда, пришлось подвешивать веревки, по которым змеи могли бы пробраться наверх. В общем, импровизировать, чтобы оригинальная затея на 100% удалась. Мои люди ушли. Я запер за ними дверь и, вернув ключи на место, остался на ночь внутри здания. Сторож очнулся, увидел, что все в порядке, успокоился и встретил утро, как и обычно. Вскоре заявилась охрана и расставила своих людей по всем этажам. Заглянуть в подвал пришло в голову только одному. Он действительно лишь глянул, ничего толком не рассмотрел и, закрыв дверь, направился наверх. Я отлип от стены и, прислушиваясь к малейшему шуму наверху, принялся готовить зелье для змей. Это зелье возбуждало в них ярость и агрессию, но и дополнительно являлось стимулом для особо ленивых. Стимул — вот наше все. Прямо как с людьми, хочешь, чтоб наверняка, дай волшебного пинка. Постепенно здание наполнялось звуками. Сверху зашумели, потом донесся скрежет передвигаемой мебели, видимо, принесли недостающие стулья. Немного погодя, послышался многоголосый гомон, присущий большому сборищу людей. Я дождался, пока шум наверху немного стихнет, и потихоньку развязал первый мешок. Сыпанув туда порошок, кратковременно снижающий активность змей, я аккуратно по одной доставал их и капал на нос маслом, от которого они приходят в бешенство. Затем отправлял наверх по веревке. Занятие это оказалось очень муторным, и времени поначалу отнимало много. Причем с каждой новой змеей я проделал все эти манипуляции все легче и быстрее. Минут через 10 все змеи уже ползли по веревкам. Некоторые, правда, срывались вниз, и я с большими предосторожностями снова направлял их обратно. В общем, вскоре с грехом пополам мое змеиное воинство все же устремилось на выполнение поставленной им задачи, и, судя по громким крикам наверху, хорошо с ней справилась. Услышав первые вопли, я дернул за подведенную в подвал леску, освободив томящихся вентиляцией гадюк. Ор в зале усилился и раздался топот ринувшихся оттуда людей. Пришло время сматываться и мне. Пусть теперь ищут ветер в поле. Выпучив глаза и изображая обезумевшего от страха человека, хотя большинству явно было не до меня, я воспользовался суматохой и выскочил из здания. Оставалось только дождаться информации об итогах моей проделки и принять дополнительные меры. Думаю, завтра все и узнаю. Ожидания меня не обманули. Новости о змеиной атаке и ее последствиях мгновенно разлетелись по всему городу. Мысль о том, что это могла быть спланированная акция, никому и в голову не пришла. В результате своего трюка я вывел из строя почти 2/3 лидеров повстанцев и местных вождей. Легко отделалась лишь 1/4 часть из всех присутствовавших в зале заседаний. Да и то не факт, что все укушенные выживут. А вот Афаверки остался жив. Его отвезли в дом местного богатея и оставили под присмотром единственного местного врача. Необходимо было принять решение, возиться ли с ним дальше или помочь уйти к духам Африки. Принять окончательное решение помог случай. В Накву все-таки добрался выживший при нападении дозорный. По городу поползли новые слухи, в которых все чаще мелькало слово «диверсанты», и я решил уйти. Пусть они тут сами разбираются и ищут тех, кто расстрелял местных повстанцев. Напоследок мне захотелось повторить свою проделку, набрать еще змей и натравить их. Но я в этом не преуспел, ползучих гадов в округе почти и не осталось. Выжившие попрятались, остальные пошли на шнурки. Не став больше ничего предпринимать, мы в тот же день уехали, прикупив на местном базаре старый пикап и пару канистр с бензином к нему. На пикапе мы проехали столько, насколько хватило бака и одной канистры. В следующей канистре бензин оказался только сверху, а под ним плескалась обычная вода. Ну или ослиная моча, если по канону. Пикап заглох, и никакой возможности его реанимировать не было. Едва я заглянул в двигатель, сразу понял, что ехал он почти на честном слове. Так что нам еще очень сильно повезло. Пришлось дальше идти пешком, благо вещей с собой особо не имелось, кроме оружия. Мы пошли вдоль дороги и где-то через сутки добрались до населенного пункта, достаточно удаленного от Накфы. Там мы купили верблюдов и дальше уже поехали чуть быстрее. Но все же не так быстро, как если бы ехали на машине. Однако машин в той деревне попросту не оказалось. Добравшись до небольшого городка, лежащего на пути в Асмеру, мы остановились в какой-то кафешке пообедать. И вот тут-то нас настигла неожиданная новость. Оказывается, пока мы занимались ликвидацией эритрейских сепаратистов, Эфиопия подверглась внезапной интервенции. Французы осадили столицу. «Вот те раз», — мысленно воскликнул я и, подойдя к этому человеку, спросил. «Какие еще французы? Этого не может быть. Откуда они взялись? Кто вам сказал?» «Может, может», — покачал головой посетитель кафе. «Я не просто слышал, а точно знаю. Мой брат работает на телеграфе. Из Адис-Абебы пришла телеграмма, что на поезде из Джибути едут войска французов. Поезд остановили передовые отряды генерала Бульто, завязался бой, после которого эфиопы отступили и теперь обороняют столицу». «Не успел», — вслух обронил я и поморщился. Оснований не доверять этому эритрейцу у меня не было. Так оно, видно, и было. Получив паническую телеграмму, он тут же побежал в кафе, чтобы растрезвонить об этом всем посетителям. Рядом с нами как-то незаметно уже собралась толпа и желающих узнать подробности. А тот и рад стараться, в красках расписывая, как его брат получил телеграмму, как прочитал, как испугался, как... Понимая, что ничего нового все равно не узнаю, я потихоньку выбрался оттуда. Следовало сменить маршрут и возвращаться не в Асмеру, а в Адис-Абебу. «Так, парни, уходим. Нам пора в столицу и побыстрее». Разумеется, никакой машины для быстрого перемещения у нас в наличии не было. Поэтому пришлось воспользоваться первой попавшейся. И плевать, что принадлежала она местной администрации. Мы нагло украли ее прямо напротив входа в здание. Теперь главное — это скорость. В это время Саид сидел с капитаном Негашем и думал думу горькую. Нежданно-негаданно на их головы свалились неприятности, появления которых никто не предусмотрел. А Мамба так не кстати исчез в Эритрее. Что теперь делать, они не знали. Ведь когда не знаешь, лучше ничего не делать или делать то, что хорошо умеешь. И они просто решили заняться усиленной подготовкой своих бойцов к бою, ожидая, когда же, наконец, вернется Мамба. Жак Монтегю, бригадный генерал 5-й республики, прилетел на военную базу в Джибути в самом приподнятом настроении. Перед ним открывались удивительные перспективы, да и само назначение казалось ему весьма авантюрным. Получив подробные инструкции, Жак подошел к задаче со всей ответственностью. Еще бы, ведь в случае удачного завершения операции он мог надеяться не только на серьезное повышение по службе, но и на вступление в элитарный клуб. Прибыв в Джибути, он первым делом переговорил с командиром базы, полковником Жераром Гепардом. До этого они не знали друг друга лично, лишь видели имена в списках. А раз не знали, то что мешает им исправить ситуацию? Ведь всем французам давно известно, ничего не сближает людей лучше, чем рюмка французского коньяка. На этот раз это был барон Легранд 1960 года. Охлажденная до нужной температуры бутылка с напитком гордо возвышалась над блюдами французской кухни. Полковник расщедрился и предоставил своему шеф-повару возможность блеснуть мастерством, дополнительно выделив деньги на продукты. Все французы — великие гурманы. Жерар Гепард не хотел ударить лицом в грязь перед коллегой из Парижа. Он тоже надеялся многое получить от участия в этой операции, поэтому придавал значение даже таким мелочам. В общем, французы никогда не относились к еде как к какой-нибудь мелочи. «Хорошо тут у вас, но жарче, чем во Франции», — начал разговор Монтегю. «Мы все уже привыкли к этому климату», — ответил Жерар. «Не сомневаюсь», — улыбнулся Визави, оглядывая стол и словно подсчитыванием количество предоставленных поваром соусов. Тех было достаточно много, целых 12. «Да и климат здесь не намного отличается от нашей Ривьеры в самый разгар сезона. Надеюсь, мухи ЦЦ здесь нет?» «Здесь нет», — плохо скрытой ухмылкой ответил Жерар, успокаивая собеседника. Гепарду вдруг очень захотелось на лазурный берег, но ничего, всему свое время. Но в Эфиопии, ближе к Судану, можно встретить. «Понятно, я наслышан об этом. Люди готовы?» «В принципе, готовы, хотя и плохо обучены. Стрелять, конечно, умеют, в атаку ходить тоже. А вот добиться от них чего-то большего можно будет только через пару лет, не раньше. А большего нам пока и не требуется. Скоро сюда прибудут наемники, и всей этой массы мы создадим ту силу, которую бросим в бой». «Да, я в курсе нюансов формирования ударных частей. Одно мне непонятно. Кого наше правительство поставит у власти?» «Этого я тоже не знаю», — проговорил Жак, пригубив разлитые бокалы с нюхтеры коньяк. «Да и не нашего ума это дело. Кого бы ни поставили, нам от этого ни холодно, ни жарко. Наше дело захватить столицу и удерживать ее, пока наверху не решат, кому передать власть». «Согласен», — кивнул полковник и тоже пригубил напиток. Животворная, чуть обжигающая влага мягко скатилась по пищеводу и растеклась по желудку. Коньяк был хорош. И полковник сделал еще один глоток, прежде чем отставить почти пустой бокал в сторону. «Мы всегда готовы служить Франции, месье генерал». «Не сомневаюсь», — расслабленно поговорил Жак. «Тогда через неделю, если все будет готово, стартуем в Адис-Абебу». «Все будет готово. Тут главное, чтобы железнодорожники не подкачали». «Не подкачают. И в помощь уже приехали специалисты из других стран. Правительство Франции щедро оплатило их услуги. Жаль, что нет бронепоезда, а то бы поход на Адис-Абебу показался не сложнее утренней прогулки за свежим круассаном». Полковник Жерар Гепард расхохотался. Генерал позволил себе лишь скупую улыбку. «За победу!» — поднял он бокал. «За победу!» — чокнулся с ним полковник и допил, наконец, остатки великолепного напитка. Посол Франции в Эфиопии, получивший фротелеграмму из Франции, надолго впал в задумчивость. То, что в ней предлагалось, пока не укладывалось у него в голове. Впрочем, хочешь не хочешь, а работать надо. Найти родственников императора несложно, тем более многих из них лишь недавно выпустили из-за стенков дворца. Труднее будет уговорить их поверить в то, что они могут вернуть власть. Вернее, им помогут вернуть эту власть. Но приказ есть приказ, и его надлежит исполнять. Довольно скоро через своих людей дипломат вышел на двоюродного брата убитого императора и заручился его согласием. Правда, для этого послу пришлось помочь ему деньгами и даже нанять охрану. Но на первый раз этого будет вполне достаточно. А дальше как карта пойдет. В любом случае он сделал максимально правильный выбор. Воинский эшелон Джибути-Адис-Абеба отправился с третьего пути. Путы. Просто отправлялся с единственного пути железнодорожного вокзала в Джибути. Все вагоны до отказа набили солдатами. В новенькой форме, песочного цвета рубашки и такие же шорты, все они, по крайней мере, на взгляд европейца, выглядели одинаково. На самом же деле вооруженный французскими автоматами и винтовками легион представлял собой сборную солянку из всех возможных племен и народностей, живущих рядом с Эфиопией. Хорошо, хоть ехать вместе им предстояло чуть больше суток, а то они перестреляли бы друг друга уже в поезде. В последних вагонах поезда разместились французские наемники. Эфиопские пограничники разбежались, только увидев, как из вагонов стали выпрыгивать чернокожие солдаты. Наемники даже выходить не стали. Бросая оружие, блюстители незыблемости эфиопских границ ринулись в разные стороны, успев лишь отстучать паническую телеграмму в столицу и Асмеру. В Адис-Абебе на нее не обратили внимания, посчитав чьей-то глупой шуткой, а в Асмере? В Асмере правительственных войск уже не было. Посмеявшись, генерал Монтегю приказал отправляться дальше. Дав протяжный гудок, локомотив пыхнул черным дымом дизеля и вновь потянул за собой вагоны, оставляя позади себя полностью разграбленный пограничный пост.